Я надавил. Отвечай, от этого ведь зависит твоя жизнь. Кто для тебя человек по имени Кирт? Брат. Она замолчала, выдохнув этот короткий ответ. Молчал и я, все так же ощущая на себе тяжелый взгляд Регана. Что делать дальше, было ясно. Для начала я не могу оставить ее здесь. Неясно, где мне искать ее спустя пару тысяч вдохов. Неясно, что вообще с ней тут произойдет без меня. Слова Регана о наказании и допросе — это одно, а лишившиеся товарищей орденцы — это другое. Для кого-то из них ненависть может оказаться сильнее долга. Для кого-то из них ненависть может оказаться единственно верным исполнением долга, истинным служением ордену. Кто-то может посчитать занесенный меч и свой удар защитой ордена. Один из символов исчез из моего указа, я сам приказал. Вставай, Ама. Реган, убирай свой барьер и веди меня обратно к ложе камтуров, ткнул в Амму. Ты, следуй за нами. Нет, погоди. Где ее кисет? Дай мне. Сжав его в ладони, толкнул в него волну силы, ломая привязку. Ама даже не вздрогнула, хотя наверняка почувствовала боль. Я же быстро проглядывал содержимое кисета. Дешевый, малой вместимости, не соответствующий статусу мастера 10-й звезды, зато подходящий для не самого любимого и ценного слуги. Немного алхимии, немного духовных камней, чуть артефактов, много оружия и чуть одежды, которая мне и нужна. Реган прошипел. Не делай резких движений, убийца. Я отвлекся от кисета, сообщил. Она сейчас закалка. Мне нет разницы. Я принял этот ответ, бросил поднявшийся Аме сверток одежды. Переоденя и сотри с себя крови, заметив, как поджал губы Реган, заметил. Мы ведь не хотим вести ее в крови по переходам арены. Реган смерил взглядом меня, затем ничуть не стесняющуюся на самму, покачал головой, едва она переоделась, молча вырвал из плит флаг. Как всегда, на этом месте не осталось ни следа. Что-то вроде опоры, только в исполнении мастера артефактов, который придал такое свойство флагу формации. Удивляясь, о каких глупостях размышляю, я шел за Реганом. Оборачиваться, чтобы проверить Амму, не было нужды. Я ощущал ее так, словно неотрывно на нее глядел. Я видел каждую складку на ее новом сером одеянии, видел каждую черту застывшего словно маска лица так, словно стоял перед ней и вглядывался в него. Видимо, вот сейчас я снова использовал во всю мощь новоприобретенные способности предводителя воинов. Перед ложей камтуров снова стояли два служителя. Реган не удостоил их даже короткого взгляда, а вот наше появление в ложе встретили 8 внимательных взглядов. Шандри встал и нахмурился. Вы вернулись. Уже все, всех убийц поймали. Уверены. Я не удержался и хмыкнул. Также вслух. Старший, вы, кажется, не рады, что я управился так быстро. Он покосился через плечо на арену и признался. Да. Не думаю, что тебе будет приятно это наблюдать. Спустя вдох я уже стоял рядом с ним и сам, своими глазами глядел на арену. Там никто не сражался, квадраты рингов были пусты. Через миг над ареной загремел чей-то голос, объясняя происходящее словно по заказу для тех, кто все пропустил, бегая по муравейнику арены. Итак, отборочный тур завершился. Впрочем, уверен, все, кто собрался сегодня на трибунах нашей арены, поняли его исход еще до его начала. Поэтому и я буду краток, все фракции, кроме нашего ордена и клана Дизер, выбыли из турнира. Окончательно. Впервые такое происходит на турнирах меча. Честно говоря, то, что эти фракции показали, было так жалко, что даже судьи затруднились сходу определить, кому же из них отдать заслуги третьего места. Трибуны кричали, шумели, что-то откровенно вопили, но все в разнобой, не так, как они до этого поддерживали орден, и разобрать что-то в этом многоголосом шуме нужно было еще постараться. Я и не пытался. Отметил только, что все флаги проигравших фракций исчезли с трибун. Болевшие за них стыдливо их спрятали. Внизу участники схваток стояли только на двух площадках, только под двумя флагами, ордена и Дизер, серебряный цзянь на черном полотнище и фиолетовый цветок сливы на зеленом полотнище. Сейчас, когда остались только они, разница в числе еще сильнее бросалась в глаза. Пришлось подсчитывать их жалкие победы и еще более жалкие проигрыши, чтобы... Я пропустил мимо ушей дальнейшие слова глашатая. Отметил только, что он в выражениях не стесняется. Не думаю, что после этого турнира наш орден начнут любить соседи. Впрочем, мне до этого тем более нет дела. Участвуя в грязном деле, будь готов, что на тебе останется грязь. Ловер буркнул. Ты слишком о многом беспокоишься за один раз, Шандри. И о многом, вообще, зря. Твой ученик уже совсем не мальчик и как-нибудь переживет то, что не участвует в очередной драке без возможности выиграть. Так-то он был прав, за исключением пары вещей. И я не удержался. С чего вы решили, уважаемый, что я бы не склонил чашу весов на нашу сторону? Я, Великор, Гилой, Ирая, Тачтал. Нам пришлось бы взять на себя всего лишь по 20 противников. Он феркнул. По 30 ты хотел сказать. Я покосился через парапет ложи на овал арены, но считать не стал, просто пожал плечами. Небольшая разница. Ловер неожиданно расхохотался. Ты мне нравишься. Жду не дождусь, когда ты получишь ранг Камтура и начнешь перенимать дела. Надеюсь, тебя направят ко мне. Женщина Камтур погрозила ему пальцем. Эй, прочь за гребущие руки от него. С чего ты решил, что он нужней твоим дорогам? Сейчас для нас важнее всего пределы. Ахахаха. Ловер принялся смеяться с удвоенной силой. Ольма, кто бы сомневался, что ты не позабудешь побеспокоиться о дорогом Шуе. Значит, по делу возражений у тебя нет. Есть. У Шуя хватает талантливых генералов, справится и так. Это здесь при чем? Это, вообще, другое, генералы, по-твоему, что, участвуют в... Шандри стукнул ладонью по парапету. Хватит вам. Вы как дети. С чего вы решили, что его возвышение важнее его таланта? Он гораздо больше пригодится здесь, в столице ордена, в академии, среди охранителей или дознавателей. Я же, слушая все это, невольно вспомнил Алида и вмешался в разговор. Так, значит, мне уготован высокий пост в любом случае. Шандри вздохнул. Римила, конечно. А вот его мысль была совсем другой. Ты же должен понимать, что мы, стражи, не совсем принадлежим себе. Тем более, не принадлежишь себе ты. Сомневаюсь, что ты задержишься в нашем поясе еще на хоть сколько-нибудь приличное время. Турнир закончится и будем ждать, когда с тобой свяжутся твои Виасти и Клотир. Клотир вряд ли, еще не истек срок его наказания и хорошо, если оно проходит в первом, как и сказал Виастий. Если бы сбылись худшие предположения Клотира, то несладко ему пришлось бы в нулевом, в месте, где почти нет силы неба. Тем не менее слова вслух, для всех Камтуров, были сказаны Шандри, и я с усмешкой повторил уже слова Алида. Так, может, мне можно получить в счет моих будущих заслуг немного награды сейчас? Чего? Под внимательными взглядами Камтуров я снова стал серьезен, согнал с лица глупую улыбку и указал рукой. Это третья и старшая из убийц Теневой гильдии. Она действовала под контрактами и указами, которые заставляли ее выполнять приказы. Долговая слуга, не более, не отвечающая за преступления, которые совершила. Риган процедил. Как же, не отвечающая? Его слова не помешали мне закончить. Я прошу, чтобы она была освобождена от наказания и принадлежала только мне. Ловер вскинул бровь. Долговая слуга сменит одного хозяина на другого. Я не стал лгать. Мне не нужен долговой слуга. Я стер прошлые приказы и не собираюсь отдавать новые. Так как мы можем быть уверенными, что она не продолжит убивать или просто не начнет действовать во вред ордену. Хоса, Камтур Школ, заметил. Обычная клятва верности ордену решит эту проблему. Ловер возмутился. С чего бы? Слышал бы тебя сейчас Гист. Ты слишком легко привык решать такие дела в своих школах, если с рядовыми послушниками орден может закрыть глаза на их мелкие преступления и дать начать им новую жизнь, то с ней, Ловер ткнул пальцем в Амму. Нет. Не бывать этому. Матерая убийца теневиков, наверняка она в десятках розыскных листов множества фракций, возможно, что и в листах горы. Вот уж Гарри я сегодня рад был бы послать куда подальше. Нет. Причем здесь они? Это нарушение уже наших правил, правил нашего ордена. Она сегодня убивала наших людей, а не Гарри. Риган хмыкнул и подлил масло в огонь. Она еще и наставница теневиков. Ловер вскинул руки. Отлично. Просто отлично, может, нам просто объявить о дне открытых дверей для теневиков. Вернее, для убийц теней. Хоса замахал рукой. Ладно, ладно, ладно. Я тебя услышал, но что ты сам предлагаешь, Ловер? Самый простой способ с клятвой ордену ты отвергаешь. Как еще ты обеспечишь ее верность? И что остается? Смерть. Тюрьма. Шахты. Первый. Это у нас просит парень. Все замолчали, только переглядываясь друг с другом. Действительно замолчали, потому что я не слышал их мыслей речи. Обернулся, оглядывая Амму, причину этого раздора среди камтуров. Она тут же рухнула на колени. Господин, если вы приведете меня к нему, то я согласна стать вашей долговой слугой. Мне достаточно будет увидеть его, после этого моя жизнь будет принадлежать вам, господин. Я приму любой ваш указ и буду верно служить вам или умру, если вы прикажете мне жизнью искупить вину перед вашим орденом. Ловер буркнул. Какие страсти! Впору небу расплакаться дождем, обернулся, оглядывая небо над ареной. Но вроде нет, ясно. Я кивнул Аме и вновь повернулся к камтурам. Раз возражения о моей награде нет. Ловер вскинулся. Как нет? Шандри покосился на него и виско уронил. Ловер. Тот снова вскинул руки, на этот раз молча. Развернулся. Так стремительно, что хлопнул подол его халата и шагнул прочь, к краю ложи, словно наблюдая за схваткой, что сейчас там кипело, и словно его больше ничего не интересовало. Шандри тоже покосился на арену, но только не вниз, а на противоположную сторону, на ложу высоких гостей и магистра. Мы раз за разом привлекаем к себе слишком много внимания. Я за гривком ощущаю, как Болоин пялится на нас, и вижу это своими глазами. Ольма заметила. Сомневаюсь, что он знает в лицо нанятых исполнителей и что лично хоть краем в этом замешан. Уверена, что даже под истиной он бы сумел все отрицать. Все как всегда, он опытный ублюдок. Хоса, камтур школ, вздохнул. Зато ее лицо, действительно, может быть на листах, в этом Ловер прав. Ама негромко подала голос. Простите, господин, это правда, за меня назначена награда в некоторых землях, но портреты всегда писали лишь по скупым описаниям и на них я и сама себя с трудом угадываю, провела пальцем по щеке. И на них нет этого. Я тоже вздохнул и вновь повторил. Раз возражений о моей награде нет, сделал паузу, оглядывая Шандри, спину Ловера, остальных камтуров и закончил, то я возьму на себя ответственность за эту женщину. Погибшим стражникам я выплачу. Ловер резко развернулся. Священник. Орден, по-твоему, что, пустое место? Рисунок на флажке. Орден сам позаботится о тех, кто погиб, защищая его. Засунь свое. Ловер. Ловер, ловер, ловер, ловер, он взмахнул руками и возмутился. Что ловер? Скажи еще, что я сейчас не прав, брат Шандри. Твой мальчишка, может быть, и принес ордену и академии много пользы, но я ведь помню, что он с чужих земель, он в ордене всего 2 года, половину из которых шлялся неизвестно где. Сколько из проверок он прошел? 2. 3. Шандри покачал головой. Я не буду их считать, Ловер. В городе 1000 этажей и он прошел их столько, сколько не проходил ни один из тех, кто дорос сейчас до звания камтура, кто оказался достаточно верен ордену, чтобы служить ему и без указов. Ловер презрительно хмыкнул, изогнул губы в усмешке. Я же согнулся в поклоне. Старший Ловер, я признаю, что прожил в ордене не так много. Я учился с теми, чьи отцы и деды выросли в ордене. Я признаю, что могу допускать ошибки и даже чем-то оскорбить тех, кто душой и сердцем болеет за орден. Но это лишь ошибка, а не желание задеть или унизить орден Небесного Меча. Прошу меня простить, старший. Ловер снова хмыкнул. Все равно тебе уже Шандри все разрешил, что ты тут передо мной извиняешься понапрасну. махнул мне рукой. Иди, делай все, что хочешь. Только помни, что ты сейчас добавляешь проблем ордену. Надеюсь, ты не сбежишь, когда придет время расплачиваться. Я понял вас, старший ловер. Понял он. Ловер покачал головой и возмутился. И хватит называть меня старшим. Между нами разница в одну звезду. Тошно слышать это от того, кто в 20 лет стал предводителем. Хорошо, брат ловер. Пэхе. К ловеру шагнул Хоса и постучал ему по спине. Что, старик, боли в ранах мучают? Ты же, вроде, младше меня, нет? Ловер разогнулся и ожег его взглядом. А ты решил меня добить, мужчина в соку. Я позволил себе улыбку, и под моим взглядом оба камтура внезапно замерли и опустили руки. Молчание в ложе затягивалось, только снизу доносился азартный голос распорядителя, который объяснял зрителями тонкости схватки. Тачтал там размазывал какого-то выскочку из острых пиков. Поэтому заговорил снова я. Насчет проблем не нужно беспокоиться, я постараюсь все учесть. С этими словами я достал из кисета вторую маску, маску Симара Саул, которую так и не продал Фатии. Протянул ее Аме. Надень, положи пальцы на. Она перебила меня. Господин, ваша слуга знает, как ей пользоваться. 10 вдохов и на меня глядела уже совсем другая женщина с грубыми, некрасивыми чертами лица, зато безо всякого шрама. Еще одна неучтенка. Впору с пришлых учеников Академии плату за вступление брать. Я встретил взгляд Силуса, камтура гильдии профессий, и с улыбкой признался. Это последнее. Больше у меня нет масок. Он согласился. Вот именно, масок. Шандри с усталым вздохом унял уже его. Силус. Молчу. Я шагнул к краю ложи, снова с досадой поняв, что опоздал. Тачтал уже покинул ринг, вместо него туда поднимался другой старший ученик. Лицо я по городу тысячи этажей помнил, имени нет. Громкий и говорливый распорядитель тут же мне его напомнил, но что толку? Сама его схватка мне не очень интересна. Ладно, придет черед и тех, на кого я хочу поглядеть. Пока остается только ждать. Тачтал тем временем вернулся в строй орденцев, встал рядом с Великорой, склонив голову, что-то говорил ей. Она кивнула, коротко ответила. Жаль, слишком далеко даже для меня, предводителя. Зато шепот рядом, в 10 шагах, я отлично разобрал. Риган шептал ловеру. Старший, мне все это очень не нравится. Она стоит за вашими спинами, в одежде, которую я даже не обыскивал. Что, если у нее там спрятан артефакт, который может ранить даже предводителя? Вы, как глава стражи, пусть и дорог, как никто другой здесь должны меня понять. Кровь служителей ордена еще даже не успела высохнуть на ее руках, а она уже. Я буркнул, достаточно громко, чтобы меня услышали. Я ограничил ее, сейчас она не более чем закалка. Бояться закалки. Шандри тоже покосился в ту сторону и послал мне свой голос мыслей речью. Обстановка в ложе и впрямь не самая дружелюбная. Даже я нет-нет, но кошусь за спину и прислушиваюсь к боевой медитации. Отвлекает, знаешь ли. Не хочешь увести ее отсюда? Я смутился. Старший, но куда? Здесь я хотя бы вижу ее и не переживаю ни за то, что она натворит, ни за то, что с ней может что-то случиться. Вот закончится турнир, я постараюсь решить этот вопрос, отыщу. Он перебил меня. Так реши его сейчас. Я прищурился, от раздражения едва не перейдя на голос и не сделав нашу беседу открытой для всех. Старший, ваше желание убрать меня с арены так велико. Что, Дарс побери, вы скрываете. Шандри удивленно вскинул брови. Ты бы все же выбирал выражение, Римил Алиград. От того, что ты используешь ругательство нулевого, приятнее они звучать не стали. Не хочу я убрать тебя с арены. Вон, Шандри ткнул пальцем вниз и вправо. Трибуны ордена. Место внешних учеников ордена. Кто из этих двоих нужен этой бывшей убийце? Или ей нужен кто-то из их подчиненных? Я шагнул ближе, перевел взгляд туда, куда указывал Шандри, прищурился, заставляя приблизиться далекие фигурки. Мне понадобилось 10 вдохов, чтобы отыскать Кирта и Гавала, и всего один вдох, чтобы согнуться перед Шандри в поклоне и вслух повиниться. «Старший, простите». Он добродушно отмахнулся. «Я все понимаю. Риган, выдай им 2 жетона пропуска и сообщи слово, чтобы спуститься ниже уровней ордена». Он на миг стиснул зубы, глухо переспросил. 2. И ей тоже. «Мне что, младший, уточнить, что это приказ?» Он сверкнул глазами. «Простите, старший». Едва я принял из его рук 2 кругляша и выслушал его жаркий шепот, как Шандри устало махнул рукой. «Иди уже». Под жаркий и беззвучный спор камтуров я стремительно шагнул прочь из ложи, жестом приказав Аме следовать за мной. За дверями обратился к левому стражнику. «Мне нужно попасть к трибунам внешних учеников ордена, покажи мне дорогу». Он кивнул и шагнул вперед. «Да, старший». Его перебила Ама. «Господин, я тоже могу это сделать, я знаю дорогу», встретив мой взгляд, она склонила голову. «Господин, позвольте этой слуге быть вам полезной». Знакомая привычка говорить о себе, как о другом человеке. Очень помогает, когда нужно обмануть указ или просто уменьшить от него боль. Стражник тем временем подозрительно косился на Амму. Его можно понять, одежда та же, а вот лицо уже другое. Я повел рукой, возвращая стражника на место, и кивнул Аме. «Веди». Мы миновали с 10 ярусов и 3 поста стражи, прежде чем вышли на широкую, изогнутую галерею, которая, похоже, опоясывала всю арену. Ама сбавила шаг, поравнялась со мной, отчетливо сглотнула, а спустя миг нерешительно спросила. «Господин, мы ведь идем, к нему. К моему брату». Невольно я отметил, что мне, да и ей очень повезло, что оба моих командира-стражников пришли поглядеть на турнир. Не окажись здесь Кирта или Веди, я ее просто в какую-нибудь казарму стражи, где она не раздражала бы своим видом Ригана, мне бы сейчас пришлось ее жестоко разочаровать. Об этом я ей и сказал. «Тебе повезло, он не только в городе, но и пришел поглядеть на турнир». Ама выдохнула. «Господин». Срывающимся голосом взмолилась. «Господин, могу я попросить вас о милости?» Поняв, что она действительно ожидает моего разрешения, я кивнул. «Господин, сейчас у меня другое лицо, можете вы не сразу сообщить ему, кто я такая? Позвольте мне сначала просто поглядеть на моего брата. Господин, прошу вас». Я нахмурился, пытаясь понять суть просьбы. Я ведь тоже не забыл, кто передо мной, и тоже не до конца уверен в том, что Ама, пусть и освободившаяся от указов и контрактов, не станет и дальше следовать тому приказу, который получила от глаза, кем бы он ни был. Кто знает, что долгие годы связывало ее и этого глаза. Она покинула брата, став слугой, когда была еще юной девушкой. Кем она выросла за эти годы, каким человеком стала? Что даст ей эта просьба? Возможность узнать, кого я называю ее братом. Но потом ведь ей придется снять маску, и он ее все равно узнает. Или не узнает. Я остановился, смерил Амму тяжелым взглядом. «Давай еще раз повторим то, с чего мы начали. Долгие годы ты была долговой слугой, что переходила из рук в руки от одного хозяина к другому. Ты выполняла чужие приказы, которые вряд ли тебе нравились, по сути, была бесправной вещью. В итоге стала наемной убийцей. Тебе нравилась такая жизнь. Господин, такая жизнь не может нравиться никому». Я хмыкнул. Юлить словами, обманывая указы, я и сам умею неплохо, тоже побывал долговым слугой, если ты не расслышала моего признания. Но я снял с тебя все прежние указы, все контракты убийцы, все принуждения. Что ты сейчас пытаешься обмануть? Или кого? Меня. Ама побледнела, опустила взгляд. Господин, это Слу. Господин, я не пытаюсь вас обмануть. Лучше бы ей и впрямь этого не делать, потому что сейчас над ней моя комбинация определения правды, и я потребовал прямого ответа. Так скажи прямо, нравилась ли тебе такая жизнь? Нет, господин, ответила Ама, все так же не поднимая взгляда, не нравилась. Ты понимаешь, что это я спас тебя. Если бы я не снял с тебя ограничения, то ты бы попыталась убить себя, чтобы сохранить тайны своего последнего хозяина. Понимаю, господин. Ты понимаешь, что только мое заступничество позволяет тебе, той, у кого на руках, и правда, только-только засохла кровь убитых послушников, оставаться свободной и живой в сердце ордена. Понимаю, господин. Я уже сказала вам, что за возможность увидеть брата я буду верно вам служить или отдам свою жизнь взамен отобранных, если вы захотите. Но к чему вам так сильно переживать об этом? Вы ведь мастер указов, господин. Один ваш указ, и я просто не смогу предать вас. Мне служат только по своей воле, безо всяких указов и контрактов. Разве ты не слышала? Или не поверила? Ама подняла голову, впервые с начала нашего разговора поглядев мне прямо в глаза. Не знаю, что она там увидела, поверила ли, но она выдохнула. Благодарю, господин. Впрочем, проверить, есть ли над ней указ, она может легко. С ее-то опытом. Я двинулся с места, решив, что продолжить этот разговор можно и на ходу. Эдак вообще не сумею поглядеть на схватки, все закончится раньше, чем я закончу с беготней по арене. Есть еще одна вещь, о которой ты должна знать. Что у тебя, что у Кирта были очень необычные указы, наложенные сильным мастером указов, служащим какой-то фракции. Эти указы ограничивали ваше возвышение, возможно, с самого детства. Я подозреваю, что вы... Она перебила меня. Что, господин? Мы не могли возвышаться. Я покосился на Амму. Ты не знала, да? Что же, теперь ты можешь объяснить многие странности, что в своей, что в жизни брата. Вы родились во втором поясе или в первом? Помедлив, она призналась. Не то, не то, господин. Мы из пятого пояса. Я довольно хмыкнул. Так и знал. Кирт не мог ответить мне на этот вопрос, он помнил только второй пояс, но они с сестрой осиротели, когда ему не было и 7. В 10 он и вовсе остался один. Ама старше его на 10 лет, а значит, помнит и знает больше. Я предполагал, что этот запрет был на них для того, чтобы помешать им подняться из второго пояса, чтобы не дать им вернуться в империю, и теперь получил этому подтверждение. Объяснил ждущий ответа Аме. На Кирте было ограничение, не позволяющее ему возвыситься выше 8-й звезды воина. Ама медленно повторила за мной. 8-я звезда воина. Замолчала, сбившись с шага и сжимая кулаки. Похоже, эта граница ей о многом сказала. Вероятно, однажды она, как и Кирт, в нее уперлась. Скорее всего, на тебе было такое же, и однажды его обнаружил очередной хозяин, а затем использовал уже в своих целях. Он лишь немного изменил его, позволив тебе прорвать мнимую преграду возвышения, но позаботившись, чтобы ты никогда не вырвалась из-под его. Я запнулся, подбирая слово, но справился. Руки. Ама прошептала. А, небо. Все, что он мне говорил. Замолчала, только побледневшие, сжатые губы говорили сами за себя. Что может быть проще, чем привязать к себе человека подобной услугой? Вот ты никчемный воин, не способный даже заплатить за себя налог пояса, а вот человек решает твою проблему, дает тебе уникальное зелье возвышения, и ты стремительно рвешься к небу. Разве не так же вышло у меня с Киртом? Разве не то, что он впервые за долгие годы сумел сделать новый шаг в возвышении, сделало его таким верным мне? Вздохнув, я внес правку в указ Аммы, сообщил ей уже правду. Ограничение, что сковывает тебя сейчас, не более чем временная мера безопасности. Пожалуй даже, что закалка, это слишком сурово, так ты не выдержишь объятий Кирта. На этот раз Ама покраснела, смутившись. Господин. Я хмыкнул. Ты оставила его 10-летним мальчиком, а сейчас ему за 30 и он крупнее меня. Поэтому. Я помедлил, выбирая, какое ограничение вписать, побудешь пока просто воином. Я поняла, господин. Благодарю за заботу обо мне. Теперь ясно, почему брат служит вам. Я хмыкнул. Это долгая история, пусть о ней тебе рассказывает он сам. Честно говоря, путь к Кирту снова затянулся и на этот раз уже по моей вине. Я решил, что управитель, который заглянул на трибуны внешних учеников ордена, это слишком большой переполох. Поэтому к нужной трибуне Ама вывела уже простого служителя. Тоже не так уж и мало, служитель Академии, который почему-то не вышел на арену. Но на этот счет хоть оправдаться легко, на арене, вообще-то, только те, кто учится в павильоне меча или достаточно хорош в битвах, чтобы не опозорить орден в турнире. Хотя, сегодня, что ни делай, надежды мало. Если орден скажет, что он десятый, то Дизер не осмелится сказать, что он девятый. Беда в том, что сегодня на арене Дизер объединились с тремя другими фракциями. Не сомневаюсь, что под их родными флагами остались совсем не лучшие участники. Лучшие, сильнейшие, встали под флаг Сливы. Они сегодня Дизер. А четыре кулака всегда лучше, чем один. Вот только даже повторяя себе эту правду раз за разом, менее горькой она не становится. Охрана здесь стояла только на выходе с лестницы, связывающей уровни арены. Им тоже хватило жетона, который мне выдали, и фразы про заводи. Реша убийцы Аммы устроить бойню среди простых воинов и мастеров ордена, их бы даже никто не остановил. Вот только все это слишком мелкие цели. Я толкнул последнюю дверь, и на меня тут же навалились вопли тысяч людей и распорядителя. Давай. Дави, дави его. Давай. Во славу ордена. Держи технику, держи. А вот и то, о чем я говорил, этот бой был предрешен с самого начала. Победитель, Тачтал. Я едва не ударил по стене. Я что, снова пропустил его схватку? С трудом сдержался и, поджав губы, огляделся. Здесь, конечно, была совсем не ложа камтуров. Если там свободных мест было с достатком, то здесь их не хватало, внешние ученики стояли даже в проходах. Пожалуй, устраивать воссоединение семьи здесь, на глазах стольких людей, не лучшее решение. Стоило мне войти, как передо мной, а вернее, моим халатом и рангом в ордене, тут же согнулись в поклоне все, кто здесь был. Кирт и Гавел не стали исключением. Я ткнул в них пальцем. «Ты и ты, идите за мной». «Да, старший». Ответили они без промедления, но я отлично заметил быстрый взгляд, которым они обменялись. Я остановился буквально за дверью, в узком коридоре, который вел к кольцевой галерее этого уровня. Оглядел командиров своих стражников, замершую у стены Амму, которая не сводила с брата глаз, качнулся вперед-назад, решая, как лучше поступить, а затем просто положил пальцы на виски, меняя лицо. Не думаю, что кто-то сейчас захочет покинуть ложу вслед за нами. Есть вещи поинтересней. Турнир, к примеру. Гавел неверяще выдохнул. Господин. Вы вернулись. Кирт впился в меня внимательным взглядом и потребовал. Господин, простите меня, но одного этого лица мало. Как мы впервые с вами встретились. Я покосился на Амму, пожал плечами. Я стоял на коленях, а ты стоял за моей спиной и держал у моего горла меч. Ты обещал вскрыть мне горло, если я еще раз дернусь, а я мечтал увидеть твое лицо, чтобы запомнить тебя и убить, как только представится возможность. Правда, мы не скоро встретились лицом к лицу, и для начала я просто выжег твое имя у себя в памяти, Кирт. Чтобы не забыть. Он поспешил согнуться. Простите меня, господин, я. Я со смехом оборвал его. Оставь. Все это давно в прошлом. Гавел шагнул вперед, словно закрыв собой Кирта. Господин, мы так рады, что вы сумели вернуться. Мы очень надеялись, что однажды этот день настанет, мы верили в вас, но не ожидали, что это случится так скоро. С улыбкой заметил. И говорите вы все так же по очереди. Глупая привычка, но мне она уже кажется родной и приятной. Гавел смутился, но ответил мне все же Кирт. Простите, господин. Позвольте отчитаться. В тот день, когда мы с вами расстались, мы довели остальных учеников до горы меча, а затем отправились к молодой госпоже Рейке. С тех пор мы всегда рядом с ней и стараемся, чтобы она не получала ран. Все это было очень интересно, но главное я услышал, Рейка в порядке, а я пришел сюда по другому делу и нужно бы с ним разобраться. Я не сомневался в вас, признался. Я был не самым лучшим господином, много обещал тебе, не выполняя данных обещаний, но небо дало мне шанс оправдаться перед тобой, повел рукой, указывая на Амму. Сегодня я кое-кого привел тебе. Теперь уже Амма положила на виски пальцы, закрыв ладонью лицо. Видно была лишь грубо очерченная линия подбородка, которая дрогнула на наших глазах, меняясь и проявляя свою суть, превращаясь в маску. Аме понадобилось два лишних вдоха, чтобы решиться и опустить руку, опустить маску, открывая свое настоящее лицо. И Гавал, и Кирт встретили его спокойно, ничуть не удивившись. В глазах Кирта не мелькнуло ничего, ни капли узнавания. У Амы задрожали губы. «Наверное, одного лица мало, да, Пискля. Мы так изменились, ты стал у меня таким красивым». Кирт охнул и шагнул вперед, вытягивая дрожащую руку. «Ама! Ама!» Она кивнула и заплакала. Принялась утираться тыльной стороной ладони, а через миг на нее налетел Кирт, сгробастав в охапку и закрыв от наших взглядов своей широкой спиной. Вдох я глядел на спокойно тлеющий указ над головой Аммы, а затем шагнул к Гавалу, шепнув. «Оставим их. Даже у моих подозрений и желания все перепроверить должен быть предел. А вот у осторожности и привычки скрываться – нет. Поэтому в ложу с Гавалом вернулся Атрий. Все места оказались свободны, все внешние ученики сгрудились у ограждения и радостно вопили. Я с досадой буркнул. Я так действительно весь турнир пропущу». Гавал тут же шагнул вперед, расталкивая собравшихся и освобождая мне место. «Господин, давайте посмотрим». Теперь и мы стояли у ограждения. Эта ложа находилась сильно ниже ложи камтуров, но все равно выше рядов для закалок и воинов. Смотреть, правда, пока было ни на что, орден победил и сейчас на ринг поднимался Хахпет. Не ожидал, что он так популярен у внешних учеников, они буквально рвут горло за него. «Давай. Давай. Покажи ему». Размышляя о неожиданных встречах, которые свалились на меня после возвращения во второй пояс, я, неожиданно для самого себя, спросил. «Гавал, скажи, а если бы здесь оказались Алетра и Алидасаул, они бы узнали вас с Киртом?» Он не показал вида, что удивлен внезапным вопросом, подумал и покачал головой. «Сомневаюсь, господин. Дамар разделял дела и семью, это были разные миры, и он не позволял им соприкасаться. Я почти всегда пропадал в лесах и не видел их. Кирт». Гавал пожал плечами и повторил. «Сомневаюсь. Помнить лицо одного из тех, кого они даже не замечали в своей обычной жизни поместья». Я кивнул, не став больше ничего спрашивать или объяснять свой необычный интерес к этому прошлому. Гавал тем более не стал продолжать этот разговор о Саул и Ясине, наклонился, ткнул пальцем влево и немного выше, прерывая молчание. «Господин, вон Рейка». Я тут же повернул голову. И правда. Судя по одеяниям, это одна из лож для учеников школы, все там с золотыми полосами на рукавах и отворотах. Рейка все в том же сером халате послушника. Вытянулась за год, кажется, стала еще тоньше в талии. Не кормили их в школе, что ли? В черных волосах зеленеют пряди, на пальце правой руки все тоже простое и дешевое колечко. О чем-то спорит с соучениками, машет руками. Можно было бы напрячься и попытаться услышать, но к чему? Гавал негромко сообщил. «Мы подоспели вовремя, к концу обучения их стали допускать до схваток с Дизер, и мы сразу заявили, что стражники молодой госпожи и будем подчиняться только ей. Несколько раз нам пришлось просто следовать в отдалении и вмешиваться в сражение, словно мы посторонние и оказались там случайно. Но потом старшим школы это надоело, они решили учесть наши жетоны внешних учеников и назначили Рейку командиром нашего отряда». «Ого!» Я с удивлением покосился на Гавала. Звучит на словах просто, но могу себе представить, что кроется за его рассказом. Да и вообще, Рейка – командир отряда. Гавал верно понял мой взгляд. «Конечно, молодая госпожа слушала наши советы, тем более что нам чаще поручали проверку дорог, и уж в этом у нас больше опыта. Мы очень хорошо себя показали, в последний месяц дикого времени в школе числилось уже 4 таких отряда, набранных из внешних учеников, нас всех обычно бросали туда, где ожидался перевес Дизер в слабых мастерах и сильных воинах. Дарейка, оказывается, в дикое время внесла как бы не больший вклад, чем я. Вот тебе и лекарь». Я с довольной улыбкой еще раз оглядел ее. Не прошли даром мои уроки. Можно, конечно, пахать, возмутиться тем, что она рисковала собой, но я не буду этого делать. У меня было мало времени на ее обучение, поэтому я заставлял ее буквально шагать сквозь опасности, проходить сквозь поместье поля битвы, полагаясь только на боевую медитацию. Так разве удивительно, что она, став сильней, продолжила так делать? И какая разница, что вместо поместья древних она стала использовать дезирцев? Пока на ее пути не встретился урод, подобный Китоту, она не могла умереть. И именно на такой случай я и просил Кирта и Гавала приглядеть за ней. Они бы дали ей время сбежать или возможность победить. Я оглянулся. Там, за дверью, все так же ровно и спокойно светились мои указы. Ама на месте. Кирт на месте. Я даже могу слышать их голоса, только это совершенно лишнее. Поэтому я отвернулся, не позволяя себе их слышать. Там как раз на ринг вышел, наконец, дезирец. Вернее, один из тех, кто сегодня стоит под их флагом, под зеленым полотнищем с фиолетовой сливой. Кто-то из других внешних учеников процедил. Твари. Гавал рядом со мной вздохнул. А вот теперь орден начнет страдать. Я потребовал объяснений. О чем ты? Он пожал плечами и буквально повторил мои недавние мысли. 4 кулака лучше одного. До этого ученики Академии сражались со слабейшими, с теми, кого нарочно оставили под старыми знаменами. Им нужно было лишь заставить орденцев потратить силы, и они отлично с этим справились. Из всех, пожалуй, только Великор и Гилой берегли силы и старались закончить схватки как можно быстрее, потратив как можно меньше сил. Стоявший ближе всех внешний ученик ордена, бородатый мастер, может быть, второй звезды, скривился. Слушай, Гавал, чуть больше уважения к ордену и его талантам. Имену их старший Великор, Гилой и так далее. Гавал хмыкнул. Как только они появятся в этой ложе, я сразу так и сделаю. Сейчас же здесь все свои, к чему тратить уважение впустую. Взгляд бородача, которым он мазнул по мне, был более чем говорящим. Я хмыкнул. Собрат, я тоже считаю, что среди своих можно немного расслабиться и не следить за словами. Не думаю, что в этой ложе есть хоть один человек, который не был бы верен ордену. Бородач нахмурился, но оставил этот разговор, коротко кивнув. Ордену слава. Я чуть польстил ему. Его величие, и ваша заслуга. Гавал улыбнулся, но через миг улыбка исчезла и он вздохнул, кивнув на схватку внизу. Вот, Хахпет тоже действует верно, но у него меньше опыта и таланта, поэтому и тратит больше сил. Некоторые же сражаются так, словно эта схватка у них сегодня единственная. Что правда, то правда. Хахпет принимает удары там, где их можно было бы избежать, вместо того, чтобы ударить раз, промахивается, преследуя противника и теряя силы. Гавал покачал головой. А ведь против них по-прежнему выходят не самые сильные участники. Я удивился. Схватки идут не по жребию. Нет, господин. Жребий определял схватки между фракциями, но они давно позади. Теперь, когда спорят только за первое место, очередность выхода определяют сами участники, это своего рода ставки, которые они делают. Правда, исход турнира все равно очевиден. Бородач снова не выдержал. Это ничего не значит. Нужно вынести с арены как можно больше этих лживых ублюдков, которые сегодня сбежались под знамя Дизер. Гавал согласился. Боюсь, сегодня так и будет. Дизер кинут в схватки сначала их, а когда измотают наших талантов, то выставят, наконец, и своих. Получится, что орден победит самоназванных дизер, вышвырнув их с арены, и только настоящие дизер и будут стоять под своим флагом в конце, заполучив победу. Я невольно перевел взгляд со схватки, где Хахпет сумел выбить своего противника за границы ринга, на толпу, которая ждала своей очереди под флагом дизер. На саму Матамим. Ты, тот, который как-то назвал меня младшим братом, тоже выйдешь добывать победу дизер. Или ты появился здесь только в поисках меня и пока я не выйду на поединок, не сдвинешься с места. Ты ведь не для того проехал половину пояса, чтобы слушаться чужих приказов. Даже если их отдают дизер, принявшие тебя под свой флаг. Гавал кивнул и заметил. А тут Хахпет молодец. Бородач снова покосился на меня и буркнул. И все же ты слишком понебратски произносишь имена участников, без должного уважения. Какое им, талантам, тем, кто станет во главе ордена, дело до уважения какого-то внешнего ученика? А чего же ты орал тут со всеми о верности ордену? А чего ты смешиваешь эти две вещи? Для моей верности вовсе не обязательно с придыханием шептать имена тех, кто выходит на арену. Гавел и Бородач уставились друг на друга так, словно пытались проткнуть взглядами. Тем более, что Хохпед живой человек, у него есть и хорошие черты, и плохие. Как будто такой, как ты, может что-то о них знать. Раздался голос Кирта. Хватит орать, Джалот, я тебя слышал даже за дверью. Вас с Гавелом наедине, что, вообще оставить нельзя. Я обернулся. Он вернулся со мной, крепко сжимая ее за руку, пусть на ней и снова была маска, огрубившая и изменившая ее черты. Гавел улыбнулся им обоим и просто отмахнулся. Не преувеличивай. Все равно первая же кружка сегодня вечером смоет все эти наигранные обиды. Бородач же выпучил глаза и изобразил страшный взгляд в мою сторону. Кирт, хоть ты его утихомирь, нашел же он время. Кирт и Гавел переглянулись и дружно ухмыльнулись. Ну да, в моем присутствии они могут не сдерживать языка и говорить все, что хотят. Я ведь не какой-то неизвестный служитель из Академии, а тот, кого с ними связывают гораздо более серьезные тайны, чем неуважительное именование участников турнира. Не знаю, как хотел Кирт ответить Бородачу на этот раз, но над ареной снова разнесся невероятно громкий голос. Молодой, звонкий голос Рейки. Магистр. Я, Рейка, выпускница школы этого года, обращаюсь к вам с просьбой от лица всех моих соучеников.